Часть третья. Под вечными звездами. Пари на разок. Это произошло спустя неделю после того, как меня перевели в первое лак-отделение, самое сытое и грязное отделение нашего заполярного лагеря. Я сидел на камне учеса, части особого снабжения. Ждал бухгалтера, ушедшего поболтать с коптером. Мне полагались новая телогрейка и ватные брюки. Я отпросился с работы, чтобы не проворонить их. Я уже рассказал, как увели мою гражданскую одежду. Надо было одеться поприличнее, сменив оставленное мне рванье на первый срок. Было тепло и ясно. Низкое, нежаркое солнце заливало горы. Ржавая пламенная Шмидтиха нависала над лагерем. Я повернул к югу лицо. Вслушивался в мерный шум угольного ручья, он протекал по зоне, и думал о милых мне пустяках из старой жизни. Впервые за многие месяцы мне было привольно и легко. Я даже растрогался от всего этого. Шума ручья, осеннего солнца, яркой, как детская игрушка, Шмидтихи. Недалеко от меня тоже на камне сидел один из своих в доску. Тупое мрачное лицо было опущено к земле. Руки лежали на коленях. Он, как и я, греясь в солнечных лучах, ждал бухгалтера. Я разглядывал его и думал, много ли человеческих жизней оборвали эти руки, и какой отпечаток каждая оставила у него на лице. Он не обращал на меня внимания. Рваный мой бушлат его не интересовал. По очереди он был впереди, а в остальном придираться ко мне не имело смысла. Лагерь был пуст. Развод недавно окончился. Нарядчики завершили беготню по баракам в поисках отказников от работы и разошлись по производственным объектам. Изредка по зоне пробредали дневальные, таща на спинах мешки с хлебом. На угловых вышках дремали часовые. И тут из крайнего женского барака вышла она. И лениво направилась к нам. Нет, она была хороша не только в мужской зоне. Не только для нас, изголодавшихся по женщине больше, чем по воле, по солнцу, по вкусной еде. Она была хороша вообще. Невысокая, плотная, кореглазая, молодая. Она шла, покачивая бедрами, прищуриваясь на свет и попадавшихся дневальных. В лице ее, пухлом и бледном, было что-то порочное, насмешливое и манящее. Сосед мой хмуро посмотрел на нее. И снова опустил голову. Она его не интересовала. Он всем своим видом показывал, что ему плевать на то, существует она или нет. Это было противоестественно. Больше того, это было оскорбительно. Когда женщина проходила мимо мужской бригады, люди бросали кирки и лопаты, обрывали разговоры и молча следили за ней тоскующими неистовыми глазами. И долго еще после ее исчезновения кругом восхищенно сквернословили, разбирали ее по косточкам и жилочкам. Упивались бранью и домыслами о ее поведении. А он отвернулся, едва бросив на нее равнодушный взгляд. Этого она не смогла перенести. Она остановилась перед ним и вызывающе сплюнула в сторону. Она крикнула. У нее был звонкий голос, достаточно сильный, чтобы заставить слушать. «Здорово, Сыч! Думай, не думай, лишней пайки не дадут!» Он проворчал, не поднимая головы. «Здорово, коли не шутишь!» Она продолжала настойчиво, втягивая его в разговор. «В отрицаловку записался? Чего на развод не вышел? Или темнишь? Мастырку приладил? Ишь ты, лорд какой! На солнышке загорает!» Слушая их разговор, я переводил его в уме на более привычный мне язык. По фине ботать, то есть болтать на воровском жаргоне, я еще не научился. Но многие слова уже знал. Во всяком случае, ее речь, помесь блатной с лагерной, разбирал легко. Я знал, что отрицаловка — это сборище людей, отказывающихся от работы. Мастырка — небольшое увечье или фальшивая рана, дающая освобождение от работы. Темнить — обманывать. А лорд — важный заключенный, лагерный чин, которого даже старший нарядчик не осмелится схватить за шиворот. Он увидел, что отделаться от нее не удастся, и немного смягчился. В его скрипучем голосе послышалось что-то похожее на уступку. «Бугор прискакал, в чё стопать, бушлаты подбирать», — пояснил он. Это означало, бригадир сообщил, что ему выписали новую одежду. Он помолчал и, в свою очередь, поинтересовался. «А ты, Манька, пристроилась уже?» «Вчера подженилась», — с гордостью объявила она. «Теперь я за Колькой косым. Передай всем, кто не хочет с Колькой беседовать». Ну, кто бы захотел беседовать с Колькой косым, старшим комендантом нашей зоны? Опытный вор и убийца, он твердой рукой правил в лагере. Нож из голенища у Кольки вылетал легче, чем слова из его изуродованного рта. Новость произвела впечатление на моего соседа. Он даже потеснился на камне, предлагая Маньке сесть. Но она, похоже, сама еще не очень верила в магическое действие имени своего мужа. Она стояла, оживленно болтая, а сосед угрюмо слушал, временами вставляя слово «два». Похоже, прозвище «Сыч» было дано ему неспроста. Разговор их уже шел к концу, и Манька собиралась уходить, когда из барака, стоявшего на береговом обрыве, появился новый блатной. Он, видимо, шел в уборную, но, заметив нас, повернул в нашу сторону. Манька видела его хорошо, а Сыч сидел к нему спиной. Новый сделал каждому понятный жест, приложил палец ко рту и на цыпочках, чтобы не шуршать галькой, приблизился. Он встал позади Сыча и, осторожно продвигая руку на сантиметр в минуту, засунул пальцы в карман его бушлата. Все совершалось в полном спокойствии. Я молчал, наблюдая, как вору вора дубинку крадет. А Манька и ухом не повела, словно и не было этого второго. Только в глазах ее играли глумливые огоньки, и рот приоткрылся от волнения. Воровская техника у второго, похоже, была совершенна. Он вытащил из кармана у Сыча рваный носовой платок с завязанным уголком, быстро развязал узел зубами и, высоко подняв руку, показал нам свою добычу — новенький бумажный рубль. Все остальное было проделано так же четко. Вор снова завязал уже пустой узел, осторожно засунул платок на старое место в бушлат Сыча и, ухмыляясь, спрятал себе в карман добытый рубль. После этого он хлопнул Сыча по плечу и официально нарисовался. «Посунься!» — бросил он Сычу и уселся рядом с ним на камне. «Чего с Манькой лаешься? Она в люди вышла, Кольку в мужья заимела». «Не лаюсь», — ответил Сыч равнодушно. «Спрашивала, чего на работу не иду». «А чего? 7 раз больной, воспаление хитрости прихватил?» «Не, бугор бушлат первого срока обещает. Снарядчиком договорился, вечером отработаю». «Заходи после чёса к нам, козла забьем». «Нельзя, в лавке сегодня табак, пойду папиросы покупать». Тут в разговор вмешалась Манька, ее уже давно распирало. Она принадлежала к тем, кого жжет даже самая маленькая тайна. «А на что купишь?» «Рубль у меня», — похвастался Сыч, ударяя рукой по бушлату. «На курево заначил». «Какой рубль?» — допытывалась она. «Где хранишь?» Он с подозрением поглядел на нее, но все-таки ответил. «Новенький рубль, самой свежей выпечки, не сомневайся. В платке, в узелке завязан». «Нет у тебя этого рубля», — с торжеством объявила она. «И не было никогда, все врешь. Век свободы не видать, нету». Он нахмурился, все еще сдерживаясь. «Что хочешь, ставлю есть. Васька свидетель», — Сыч показал на товарища. «Идет», — крикнула Манька с увлечением. «Кладу 3 против твоего рубля». Она вытащила из-за пазухи зелененький билет и помахала им в воздухе, заранее упиваясь победой. Но Сыч отвел ее 3. «Не пугай бумажкой», — сказал он с презрением. «Раз такая смелая, ставь 1 против моего рубля». Манька заколебалась. Хоть никакого риска и не предвиделось, Сразу после вчерашней подженитьбы было зазорно ставить подобные заклады. Но игорный азарт бушевал в ней. Равнодушная уверенность Сыча бесила. Даже со стороны было видно, что Маньке хочется дать Сычу по роже. Для уверенности она уточнила. «Значит так. Рубль. Новенький один. В узелке платка?» Он повторил. «Рубль. Новенький один. В узелке платка. Проиграю, выплачиваю тебе рубль. Выиграю, тут же ставишь разок». Васька одобрительным возгласом утвердил условия пари. Но Маньке они теперь не казались хорошими. Выигрыш жалкого рубля не удовлетворял ее широкую душу. Об ее успехе должна была узнать вся зона, весь лагерь, весь блатной мир. Она крикнула, пылая от возбуждения. «Врешь! Это не ходит! Проиграешь, голым притопай на развод, ветку от веника в задницу и на четвереньки у самой вахты. Три раза пролаешь!» Мне было хорошо видно ее лицо. Она ненавидела хмурого, неповоротливого Сыча, нечувствительного к ее обаянию. Только теперь я понял, как жестоко он оскорбил ее тем, что отвернулся, отказываясь ею любоваться. Она знала свои права и привилегии. Мужчины должны вспыхивать, когда она появляется. Ее должны обшаривать голодные взгляды. Вслед ей должна нестись восхищенная брань. Это был лагерный закон, нерушимый и вечный, как сам лагерь. И для того, кто приступал этот закон, самые страшные наказания были малы. Сыч размышлял, ощупывая рукой карман бушлата. Потом успокоился. Платок с узлом был на месте. «Идет!» — решился он наконец. «Идет!» — немедленно откликнулась она. И тогда равнодушие и угрюмость слетели с Сыча, как сорванная маска. Он был хорошим актером, этот Сыч с его тупым лицом убийцы. Он встал и, священно действуя, полез в карман. Но не в тот боковой, из которого украли платок и по которому он хлопал рукой, а в другой, внутренний карман бушлата. Бледная растерянная Манька следила за его рукой округленными зачарованными глазами. В воздухе повис новый платок, такой же рваный и грязный, с таким же завязанным узелком. Сыч зубами рванул его и показал рубль. Новенький и один, как и было уговорено. «Закон!» — одобрительно проговорил Васька. «Никуда не денешься, Манька, платить надо». Она непроизвольно взглянула на меня. Смятение и ужас были в ее глазах. Она не просила помощи, нет, она знала, что помощи быть не может. Надо платить. Она хотела сбежать, хоть на время скрыться от расплаты. Сыч понимал ее состояние не хуже, чем я. Он преградил ей дорогу. Теперь впереди была стена чёса. С боков Васька и я, сидевшие у обрыва. А позади, на дороге к воле, он. Оправившись от неожиданности, Манька забушевала. «Не дам!» — кричала она исступленно. «Сговорились, сволочи! На такую старую штуку ловят!» «Дашь!» — грозно сказал Сыч. «Полный порядок, поняла? Сама полезла в это дело. Теперь плати». Неистовствуя, она осыпала их бранью. Но даже и такая, разъяренная, всклокоченная, с перекошенным лицом, она была хороша. У меня билось сердце. Я поднялся. Злобный взгляд Васьки воткнулся в меня, как нож. Мне было не до Васьки. Я видел только Сыча и ее. Сыч наступал на нее, а она шаг за шагом отходила к стене. Страшное его лицо стало еще страшнее. Красные глазки сверкали. Изо рта с шумом вырывалось прерывистое дыхание. Он дрожал и двигался, как в бреду, а она, прижавшись к стенке, сама дрожащая, возмущенная, полупокоренная, с ужасом всматривалась в грозный облик чувства, отсутствие которого так обидело ее. «Только тронь меня!» — сказала она шепотом. — «Мне не жить, но и тебя Колька не помилует». Как не обезумел Сыч от сознания того, что сейчас она ему достанется. Упоминание о Кольке на миг остановила его. Он оглянулся на Ваську бешеными глазами. Манька была недостижима для Васьки, как солнце, поднимавшееся над Шмидтихой. Голова его оставалась ясной. Он пожал плечами и постановил. «Закон, Сыч! С тебя правов нет, заклад честный. А она как выкрутится. Может, и не завалит ее Колька. Пожалеет». Тогда Сыч схватил Маньку и, подняв на руки, потащил в кусты к ручью. Она не кричала и не отбивалась. Ее отчаянный взгляд снова столкнулся с моим взглядом. Васька наблюдал за мной, готовясь немедленно встать на дороге, если я сделаю хоть шаг вперед. Я опустился на свой камень. Противоречивые чувства раздирали меня. Жалость к ней, зависть к нему. Мне хотелось ринуться на них, свалить Ваську, отшвырнуть Сыча, крикнуть «Прочь, она моя, завалю!» А там пусть ищет меня Колька косой. Посмотрим, кто страшнее. Вместо этого я сидел на камушке и вслушивался в бушующий прибой моей крови. Я читал Спинозу и Гегеля, знал законы излучения небесных светил, мог проинтегрировать дифференциальное уравнение, писал стихи, и хотя после выхода из тюрьмы я был смертно голоден и, казалось, уже навсегда, на всю будущую жизнь, молодые мышцы мои были тверды, ноги легки, глаза зорки. Я мог, легко мог догнать любого Ваську и Сыча, мог повалить их на землю, вырвать захваченную ими добычу. И все это было то, чего я не мог сделать.